Мчит меня поезд таежную даль. Ветер со щек слезинки сдувает. Как же мне жаль, как же мне жаль, что море любви. Море любви, в нем мы с тобой купались. На берегу моря любви тысячу раз целовались. Море любви. В нем утонуть и хотела. Море любви, ласки твои и для души, и для тела. Плачет душа от несбывшихся грез, плачет душа от тоски и печали. Стало соленым море от слез и чайки надрывно кричали. Море любви, море любви, в нем мы с тобой купались. На берегу моря любви тысячу раз целовались. Море любви. Здесь мы с тобою расстались. На берегу наши следы в памяти бою остались. Море любви, море любви, здесь мы с тобою. Следы.